Глава шестая. Гордей. Такая смешная в этом наряде Снегурочки. Сам не знаю, почему предложил ей это. Смотрю в окно. Марина как раз идет мимо и садится в старый форт. Интересно, кто за рулем? Наверное, тот же Дед Мороз. Она определенно меня зацепила. Еще тогда, на вечеринке у сестры. Такая веселая и простая. Завела целую толпу зажравшихся рыл. А на крыше я любовался ею. Такая загадочная, вся в себе. Салют для нее был чем-то нереальным. Детская улыбка на губах. Губы такие нежные и, естественно, мягкие. Хотелось съесть ее на этой крыше. Но и зубки у нее есть. Тихо улыбаюсь в чашку холодного кофе. Влепила мне пощечину, не задумываясь. Вот это я понимаю. Хотя уже дважды. Из меня вырывается смешок. Ох, это Снегурочка. И надо же было ей оказаться тем самым жильцом, которого я приехал лично выселить. Намерения у меня были радикальные. Но она все перекроила в моей голове. Насчет фиктивного брака я давно договорился с Милой. Она меня бесит, конечно, своим нытьем и намеками на наши отношения. Но вариант неплохой. Только бы Марина согласилась. Хочу этого. Новый год же. Мне катастрофически нужна Снегурочка и немного чуда. Вокруг нее даже воздух наполнен волшебством. В мыслях витает ее образ. Русые волосы, серьезный холодный взгляд серых глаз, острый носик, слегка припухлые губы и длинная тонкая шея. Такая неприступная и гордая. А фигурка, как оказалось, очень заманчивая. К столику подходит официант. «Кроме кофе, что-нибудь желаете?» «Давай. Стейк с кровью и овощи на гриле». Официант кивает и уходит. Я надеялся, что Марина поужинает со мной. Но она пашет, как лошадь. Такая хрупкая. Но сильная. Как она вообще держится? Смотреть каждый день на пьяную рожу отца и работать за двоих. У девчонки стальной стержень внутри. Это вызывает уважение. В моем кругу накачанных с задницы силиконовых грудей мозгами и трудолюбием никто не отличается. Марина станет идеальной женой. Пусть и фиктивной. За ожиданием стейка заказываю 50 миллилитров виски. А с чего все началось? С Богдана Игоревича. Если бы не его бзик на тему женатиков, то и Марины не было бы. Хоть спасибо скажи. Телефон в кармане вибрирует. Смотрю, кто там, и убираю обратно. Нет меня. Смешно, но я понадеялся, что это она. Что-то я поплыл. Богдан Игоревич. Крупный инвестор. Мы познакомились с ним на форуме предпринимателей. Я выступал там на тему строительства и застройки городского пространства. Слушателей было несколько тысяч в зале. Многие из них владельцы известных компаний. Был интересный опыт. Слушали меня, слушал и я. Богдану Игоревичу понравился мой доклад, и он сам подошел ко мне после выступления на фуршете. Мы долго обсуждали возможности расширения бизнеса за пределы города, на регион. Развитие монополии, поглощение более мелких компаний. Его это очень заинтересовало. Тогда он и признался, что инвестор. Он из тех людей, что остаются в тени. Партнерство для него не просто звук и поток денежных средств. Это общение, развитие и дружеские отношения. В ту минуту я понял, что это мой шанс выйти на новый уровень. Город — это мало. С Богданом Игоревичем мы держим связь. Он живет в Сочи, в шикарном доме на берегу моря. Ценит тишину и покой. Костя, мой помощник, выяснил по моему заданию всю информацию о Богдане Игоревиче Краснове. В истории его крупных сделок обнаружились такие, которые он внезапно разрывал. Эта информация дорого нам обошлась в денежном эквиваленте. Но мы вычислили причину. Все отказы сыпались на головы именно холостяков. Я сразу смекнул, что мне стоит обзавестись семьей на скорую руку. Эта информация дает мне время подготовиться. Встреча с ним состоится в преддверии Нового года, когда он с семьей приедет в город. Сам же Краснов — отец 4 детей, в браке 25 лет, семьянин на всю голову. Живет в одном доме с детьми, родителями и даже бабкой, которой 98 лет. Он этим безумно гордится, а жена выполняет роль советчика. Причем этот момент даже не знаю, как учесть. Его супруга — личность довольно скрытная. Ее вкусы и предпочтения нам неизвестны. В общем, Богдан Игоревич — мужик с изюминкой. Моя задача — понравиться ему и заключить сделку. А дальше можно будет что-то придумать. Официант приносит мой заказ. Запах обалденный. Делаю глоток виски и берусь за вилку, разглядывая добычу. В этот же момент возле стола останавливается женщина. Точнее, я вижу только женское платье. Поднимаю голову. Передо мной стоит Мила и сурово смотрит. Ее не хватало. А ведь нам со стейком было так хорошо. «Гордей, почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Голос звенит недовольством. Она бросает на диван свою сумочку и выжидающе смотрит. Я протяжно выдыхаю, откладывая вилку. «Мила, я поесть собрался. Чего тебе надо?» «Мне чего надо?» Она психует и садится на диван. «Официант!» — кричит в зал, подняв руку. Ее самоуверенность и понты сильно отталкивают. Хотя природа наградила ее прекрасной внешностью. Яркие голубые глаза и копна светлых, молочного оттенка волос, маленький носик и губки бантиком. Вся эта красота всегда находится в недовольном выражении. И что ей надо? Все имеет. Богатая девочка, папина дочка, точеная фигурка с ногами от ушей. Все как надо, включая грудь. Только неизвестно, натуральная ли она. Не пробовал на ощупь. И не хочу. Видимо, что-то очень важное, раз ты пришла сюда. Я не важна для тебя? А как же наша сделка? Она выгибает тонкую бровь. К нам подходит официант и вежливо кланяется перед ней. Добрый вечер. Будете заказывать? Конечно. Чего бы я тебя звала? Фыркает она. Бокал шампанского и фрукты. Я на диете. Официант уходит, и она снова переводит на меня все внимание. Я тем временем методично отрезаю кусок мяса. «Гордей, а почему ты здесь?» Ее голос становится язвительно противным. «Ужинаю. Не видишь?» «Вижу. А до этого что делал?» «Мое терпение кончается. Снимаю кусочек мяса с вилки губами и смотрю на нее сверху вниз. Неторопливо пережевываю под пытливым надзором. «Мила, ответь лучше, что ты здесь делаешь?» «Мимо проходила». Отворачивается и смотрит в сторону. «Это не ответ. Еще раз спросить?» «Я знаю, что ты встречался непонятно с кем». Взрывается она под моим натиском. Протянул я. «Теперь следующий вопрос. Какое тебе дело до того, с кем я встречался?» Возвращаюсь к нарезке мяса. «Но мы же с тобой почти женаты!» «Нет, не почти и не женаты. А ты ходишь по лезвию ножа. Испытываешь мое терпение». «Гордей, ты знаешь, как я к тебе отношусь?» «Помню». Меня пробирает смех. Мила как-то раз напилась и орала у забора моего дома на всю улицу, что любит, и то, что я козел. Трудно это забыть. На память я даже видео снял. Пересматриваю, когда поржать хочется. «Не смейся над моими чувствами!» Бьет кулачком по столу. «Ну что ты?» Начинаю смеяться открыто. «Гордей!» Она начинает хватать со стола салфетки и делает вид, что плачет. «Ты бесчувственная сволочь!» «Есть такое. Любовь зла, Мила». Приходит официант и ставит перед ней бокал и блюдо с фруктовой нарезкой. Мила берет шампанское и делает несколько глубоких глотков. «Полегчало?» — иронично спрашиваю. «Мила, если ты хочешь ругаться, то можешь сейчас встать и валить нахрен со своими фруктами. Или ты дашь мне спокойно поесть. Выбирай». Она шмыгает носом и берет с тарелки клубнику. «Молодец», — говорю я, оценивая реакцию. «Насчет сделки поговорим завтра. Мы еще не договорились окончательно. Миле я сказал лишь то, что мне нужен фиктивный брак. Для чего, она не знает. И не узнает. Краснов неизвестен в наших кругах, поэтому риск, что она раскроет рот, есть, но небольшой. Все-таки мозги у нее и плохо варят». «Давай только свадьбу сделаем». «Мила, ты в своем уме? Во-первых, это фикция. А во-вторых, мне, скорее всего, не понадобится это». «Почему? Я уже все придумала». «Ничего не надо было придумывать. Я благодарен тебе за готовность помочь. Завтра я узнаю, надо ли мне это вообще. Сообщу сразу». Она махом допивает шампанское. «Может, ко мне?» — говорит, как утопающий, который цепляется за веточку. «Нет, поезжай». Не отрывая взгляда от тарелки, говорю ей. «Как хочешь». Фыркает и встает из-за стола. «Приятного вечера, мила». Она разворачивается на каблуках и идет прочь. Обиделась. Надо будет как-то исправить. Обиженная женщина — это бомба замедленного действия. Обязательно рванет в неподходящий момент. Марина должна согласиться. Просто обязана. Мое предложение для нее как манна небесная. Могу предложить вылечить отца от алкогольной зависимости. Да что угодно, лишь бы заполучить ее. Да, я корыстный и не скрываю этого. Но Снегурочка определенно меня волнует. И сильно. Настолько, что я готов нести убытки. А это уже немалый показатель. Ужин окончен, и можно отправляться домой. Откидываюсь на спинку дивана и беру телефон в руки. Позвонить Константину. Он иногда подрабатывает моим трезвым водителем. Хоть я вовсе не пьян. В списке звонков смотрю на номер Марины. Я подписал ее как Снегурочку. Ухмыляюсь. Рука так просится набрать ее номер. Убираю телефон на стол. А что мне мешает ей написать? Хватаю гаджет и открываю пустой диалог. «Не перетрудись, Снегурочка. Я волнуюсь. Жду звонка. Можно и ночью». Секунду смотрю на текст и нажимаю «Отправить». «Доставлено». Жду. Не читает. Наверное, хороводы водят вокруг елки. Прочла. Подбираюсь на диване. Сердце участило свое биение. Сверлю глазами экран. Прочла и не отвечает. «Какова?» Наконец появились три заветные точки. Пишет. «Пропали. Передумала? Черт, да что со мной?» Выхожу из диалога и набираю Костя. «Привет. До дома подкинешь?» «Сразу к делу. Моя Снегурочка решила не радовать меня ответом». Пульс до сих пор учащенный. Пробирает до пяток. «Недотрога, Снежная. Надо успокоиться». «Конечно, Гордей Аркадьевич. Где вы?» «Кристалл». «Понял. Скоро буду». «Не зря его выбрал. Идеальный помощник». Снова захожу в диалог. Тишина. «Черт! Маленькая заноза». «Ну ничего. Скоро все изменится. Так просто меня динамить нельзя. Ох, как нельзя!»